Глава 6, часть 7. Второе издание мемуаров Жукова было более полным и более правдивым, то есть более смешным. В начале, как и в первом издании, Жуков перечисляет множество сообщений разведки о подготовке германского вторжения. Жуков снова легает адмирала Кузнецова за неправильные выводы. Снова обличает Голикова, который своими дурацкими выводами испортил правильный доклад от 20 марта 1941 года. Он снова описывает германский план в том виде, в котором советская разведка его представила руководству Советского Союза. Удар наносят три группы армий: Бок на Ленинград, Рунштадт на Москву, Лееп на Киев. Жуков снова рассказывает о том, что разведка предсказала дату вторжения. Вначале с точностью до месяца, затем до недели. Наконец, была названа правильная дата. Сообщив все это, Жуков вдруг начинает сам себя опровергать. Цитата. «С первых послевоенных лет и по настоящее время кое-где в печати бытует версия о том, что накануне войны нам якобы был известен план Барбаросса. Направление главных ударов, ширина фронта развертывания немецких войск, их количество и оснащенность. При этом ссылаются на известных советских разведчиков Рихарда Зорге, а также многих других лиц из Швейцарии, Англии и ряда других стран, которые якобы заранее сообщили эти сведения. Однако будто бы наше политическое и военное руководство не только не вникло в суть этих сообщений, но и отвергло их. Позволю со всей ответственностью заявить, что это чистый вымысел. Никакими подобными данными, насколько мне известно, ни советское правительство, ни Нарком обороны, ни Генеральный штаб не располагали». Литературный источник. «Воспоминания и размышления. 1975 год. Том 1. Страница 259». «Здрасте, пожалуйста». Жуков подробно описал сообщение разведывательного управления о появлении новых германских войск на советской границе и показал, это был не просто стремительный рост, а рост с ускорением. Разведка сообщала не только голые данные о сосредоточении и развертывании германских дивизий, но и указывала цель такого сосредоточения – вторжение в Советский Союз. Мало того, с указанием приблизительных сроков вторжения, рассказав все это, Жуков со всей ответственностью заявляет, что о сосредоточении германских войск ничего не знал. Ладно, поверим. Но как поверить другому? На странице 258 первого тома второго издания Жуков рассказывает, что... Цитата. «Голиков представил руководству доклад, содержавший сведения исключительной важности. В этом документе излагались варианты возможных направлений ударов немецко-фашистских войск при нападении на Советский Союз. Как потом выяснилось, они последовательно отражали разработку гитлеровским командованием плана Барбаросса. А в одном из вариантов, по существу, отражена была суть этого плана». А на следующей, 259-й странице, со всей ответственностью заявляет, что направление главных ударов не было известно ни разведке, ни Генеральному штабу, ни Наркому обороны, ни советскому правительству. Главой правительства до 4 мая 1941 года был Молотов. После этой даты – Сталин. Если верить Жукову, то ни Сталину, ни Молотову, ни Наркому Тимошенко, ни ему, Жукову, ничего о германских планах не было известно. Ни количество германских дивизий, ни направление ударов, ни примерные даты вторжения. Простите, но тогда какому же руководству Голиков направил свой знаменитый доклад от 20 марта? На одной странице Жуков сообщает, что были правильные сведения, но дурачки Голиков, Кузнецов и Деканозов их неправильно истолковали. А на следующей странице он же со всей ответственностью объявляет, что все это чистый вымысел, не было никаких сведений. А противоречия множатся. Вспомним жалобы Жукова о том, что Сталин очень мало интересовался деятельностью Генштаба. Ни мои предшественники, ни я не имели случая с исчерпывающей полнотой доложить Сталину о возможностях нашего потенциального врага. Сталин лишь изредка и кратко выслушивал Наркома обороны или начальника Генштаба. И тут же его заявление, что Генеральный штаб сведениями о количестве германских войск и их намерениях не располагал. Вдумаемся, как мог Жуков с исчерпывающей полнотой доложить Сталину о возможностях нашего потенциального врага, если сам со всей ответственностью заявляет, не было у него никаких сведений, зачем упрекать Сталина в нежелании слушать, если самому нечего докладывать? Как быть? Как стыковать мысли гения? Сам я не в силах. Остается обратиться к любимому мной центральному органу Министерства обороны СССР. Цитата. Издание «Воспоминаний и размышлений» явилось крупным событием. До сих пор так о войне никто не писал. Литературный источник. «Красная звезда», 12 января 89 год. Выделено «Красной звездой». Полностью согласен и присоединяюсь. До сих пор так о войне никто не писал. Надеюсь, и в будущем так о войне никто писать не будет.